Глава 86. В присутствии Джека, Хирша и Шойбле Веллингтон ввел в программу посадки поправки, учитывающие сильный ветер и зенитный огонь. «В этих случаях мы израсходуем на маневр еще какое-то количество топлива». «Когда же мы прибудем к этой вашей Лимболе?» – поинтересовался Шойбле, относящийся к полковнику с особой критичностью. «А я разве не говорил?» «Говорили что-то неопределенное, сэр. Двое суток, сутки. А хотелось бы поконкретнее». «Ну, хорошо». Полковник сосредоточился и, казалось, забыл даже про стоящую на столе ополовиненную флягу. «Сейчас я скажу тебе точно», – пообещал он, уставившись на свои старые наручные часы. Джек с Хиршем переглянулись. Потом им подмигнул Шойбле и улыбнулся. Ему казалось, что он забавляется над высокопоставленным алкоголиком. «Час. Нет, не час. 55 минут ровно». «Что 55 минут?» «Через 55 минут мы встанем на апогей. Это я вам обещаю». «Ты о чем там бредишь, полковник?» «А что я сказал не так?» – развел руками Веллингтон. «Ты говорил, что сутки минимум». «Я не говорил сутки минимум. Я говорил сутки или двое». «А это не одно и то же». «Не одно и то же, если ты хотя бы учился в школе». «Так», – произнес Шойбле и покосился на своих коллег. «Надо собираться», – сказал Хирш. «Не факт, что полковник снова не ошибся, и мы не выскочим к планете через четверть часа». «Не факт», – легко согласился Веллингтон и допил из фляжки остатки. Пилоты поспешили в каюту и стали торопливо собирать пожитки. На это ушло минуты три, и с ранцами в руках они спустились в грузовой трюм, где немедленно забрались в кабины роботов. Едва они пристегнулись, как корпус бота начал подрагивать. «Это стратосфера?» – спросил по радио Джек. «Да хрен его знает. Может, какие-то проблемы в движке?» – ответил Хирш. Неожиданно в трюм ворвался Веллингтон и замахал руками, привлекая внимание. «Я могу забрать ваши матрацы?» «Матрацы забрать могу?» «Можешь!» – закричал Хирш, приоткрыв дверь. Полковник умчался. «Значит, не 55 минут, а меньше», – сказал Джек. «Ясное дело, что меньше», – поддержал его Шойбле. Бот затрясло сильнее, и пилоты включили приводы, чтобы машины могли реагировать на изменения ситуации и в автоматическом режиме сохранять положение горизонта. «Хорошо, что не на растяжках!» – воскликнул Шойбле. «Да, хорошо!» – согласился Джек. Однако, как поведет себя непристегнутая машина при нештатной посадке, он не знал. «Может быть, все-таки лучше с растяжками?»